«Перестань, парень и правда отбился от рук. Впрочем, я не хочу больше об этом думать, понял? И молчи, прошу тебя, никому не рассказывай, какой ты идиот, что заказал собственного племянника. И больше никакой инициативы без моего ведома, ты меня понял? Хорошо, Альберт, вся наша жизнь решится за считанные дни. Я не хочу, чтобы ты все испортил». Они меня не удивили. Я постоял еще несколько минут, потом решил оставить заговорщиков одних. Слушать их больше мне не хотелось. Так уже все понятно. Да, информации, полученной от них, достаточно. Я отправился к себе спать. На следующее утро, открыв глаза, я потянулся и посмотрел в сторону окна, залитого солнечным светом. Погода стояла прекрасная, что не могло не радовать. Мой день начался с кофе. Анастасия, наверное, обладала даром предвидеть все, что я хочу. Когда она постучалась в дверь, я почувствовал насыщенный запах кофе, наполнивший всю мою комнату невероятным ароматом. «Здравствуйте, господин», произнесла она, склонив голову. «Яичницы сегодня не было». Она заменила их сытными булочками, которые мне пришлись по вкусу. Я съел все. Мои родственники, решившие отобрать мое имущество и даже убить меня, так и не появились на горизонте. Возможно, их мучила совесть, но, скорее всего, они просто не могли встать с постели после вчерашнего похмелья. Весь день я читал интернет, великое достижение этого мира. После сытного обеда, который приготовила Анастасия, одарив меня невероятной улыбкой, я провел еще несколько часов за чтением. Просматривая сайты в интернете, я искал любую информацию про каиновых и призраков. Ничего путного я не обнаружил и закрыл ноутбук. Время уже поджимало, мне срочно надо было ехать на бал. Я мигом собрался и вызвал такси. Особняк Стронских в тот вечер горел яркими огнями. У входа дежурила охрана. Мне показалось, что Александр Сергеевич собрал всю охрану города, если не всей империи. Гостей тоже было немало. Машины полностью заполнили весь холл. Дорогие спортивные машины, длиннющие лимузины и внедорожники оккупировали всю парковку. У входа всех встречал Константин Стронский, окруженный девушками. «Михаил, это невероятная радость, что вы пришли к нам. Поверьте, наш род вам благодарен», — закричал Константин, привлекая ненужное внимание. Несколько человек обернулись и посмотрели на меня, все незнакомые лица. «Хорошо, скоро мы со всеми познакомимся. Спасибо», — произнес я и тут увидел Александра Сергеевича Стронского, который явно меня ожидал. Он моментально подошел ко мне в сопровождении нескольких крепких людей, стоявших за его спиной. «Здравствуйте, Михаил, я прошу вас проследовать за мной, у меня для вас есть подарок», — проговорил глава рода и указал на дверь. Я согласился и последовал за ним, скрываясь от назойливых взглядов. Александр Сергеевич повел меня в небольшую комнату, примыкающую к холлу. Комната была несколько метров длиной и обставлена парой диванов, несколькими креслами и небольшим столом посередине. Окна были плотно закрыты и занавешены. Сбоку стоял массивный коричневый шкаф. «Оставьте нас», — сказал Александр Сергеевич охранникам, которые немедленно вышли. Остался только один здоровяк с лысой головой и массивной челюстью. В руках он держал, как я понял, подарок для меня. «Михаил, после того, что вы сделали, я хочу преподнести вам небольшой подарок», — произнес Александр Сергеевич и махнул рукой. Человек, державший большой сверток, обернутый в несколько слоев ткани, подошел ко мне ближе. «Что это?» – спросил я, рассматривая сверток. Он больше всего напоминал меч, обернутый в шелк. Причем охранник держал его очень бережно, словно это был предмет огромной ценности. «Это меч, который ваш отец оставил мне на хранение». Видимо, Роман Константинович чувствовал приближение смерти и не знал, как распорядиться своим имуществом. Поэтому за несколько дней до смерти он приказал доставить меч мне с просьбой хранить его до лучших времен. Я выполнил его просьбу. «После того, что вы сделали для нас, Михаил Романович, я считаю, что было бы неправильно держать родовой меч Строгановых у себя. Поэтому я решил отдать его вам». В этот момент охранник, державший меч, сделал шаг и протянул мне сверток. Я не стал медлить, сразу взял его и стянул шелковую ткань. Передо мной оказался интересный экземпляр, сделанный из необычного металла, с которым мне еще не приходилось сталкиваться. Взяв клинок в руки, я почувствовал исходящую от него силу. В нем было что-то невероятное. Я посмотрел на Александра Сергеевича, чтобы понять, для чего предназначен этот меч. «Вам он нравится?» — проговорил старик, смеясь и внимательно меня рассматривая. «Да», — ответил я, не отрываясь от меча, который крепко сжимал в руках. «Этот меч сделан из особого сплава, который отпугивает призраков, по крайней мере, так говорил Роман Константинович. Твой отец рассказал мне немного. Он, как всегда, торопился и старался все сделать быстрее. Видно, не зря он так торопился». «Отпугивать?» – спросил я, разглядывая интересный клинок. «Честно говоря, не знаю. Я им никогда не пользовался. По словам твоего отца, он должен отпугивать призраков, как чеснок вампиров. Роман Константинович говорил, что это древняя реликвия, передававшаяся из поколения в поколение. Он боялся, что не успеет передать ее тебе. Вот и взвалил эту задачу на меня. Но я справился, не правда ли? Этот подарок оказался слишком. Я не представлял, как я буду присутствовать на балу с огромным мечом. Хозяин дома, будто читая мои мысли, сразу понял мое беспокойство. Он кивнул и дал команду своему охраннику, который, мгновенно обернувшись, достал откуда-то ножны. «Если желаете, мы можем доставить его к вам домой. Конечно, ваша тетя вряд ли поймет ценность этого подарка». «Хорошо, я буду рад, если вы доставите его домой». «Отлично, я не буду вас больше задерживать, и так отнял слишком много времени. Спасибо вам от имени нашего рода. И вот, примите в дар еще один подарок, за мою дочь», — произнес Александр Сергеевич. Он щелкнул пальцами. Тот же охранник, который передал мне меч отца, повернулся и направился к шкафу, откуда достал какой-то предмет. Это был камень янтарного цвета. Я сразу понял, что это артефакт, но не понимал его значения. Мой взгляд обратился к Александру Сергеевичу за объяснениями. «Этот артефакт принадлежал моей семье», — проговорил он, считывая мой вопросительный взгляд. Охранник, сжимая камень в руках, протянул его мне. Я взял его, чувствуя заключенную в нем силу. Этот камень — один из редких артефактов, изготовленных из особой руды, добычу которой запретили. Месторождение закрыли после нескольких несчастных случаев. Поэтому эти камни высоко ценятся на черном рынке. Они являются хранилищем силы, которой можно питаться. «И как им пользоваться?» — спросил я, взглянув на Александра Сергеевича. «Касаешься и черпаешь силу, но сразу предупреждаю, артефакт опасен тем, что он тоже может черпать силу из тебя. Может, поэтому его запретили к использованию. Представляешь, благодаря ему многие становились невероятно сильны, но спустя какое-то время камень высасывал из них все соки. Поэтому нашли временное решение – прятать его подальше от людей. Мой совет – спрячь его подальше от людских глаз и используй только в крайних случаях». Я кивнул. Все эти подарки были вручены мне на балу, но Александр Сергеевич заверил, что я не должен беспокоиться. По его распоряжению все будет доставлено в мой особняк после бала. Я был очень рад. Прощаясь с ним, я снова оказался в большом роскошном зале со сводами. Посередине стояли столы, заставленные угощениями. Мои глаза искали Гудкова, который, вероятно, не дождавшись меня, отправился общаться с кем-то. Но вместо Гудкова я увидел Куракина, увлеченно поглощавшего оливки одну за другой. Я подошел к нему. Подняв голову, он заметил меня, но не сдвинулся с места. «Здравствуйте, Михаил Романович. Вы так и не рассказали, как собираетесь отдавать долги. Я уже голову сломал, пытаясь понять», — проговорил он, поднимая взгляд на меня. «У меня много вариантов, но платить за тетушку я не буду», — сказал я. «Пока она ваш опекун, Мария Федоровна может распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Как я знаю, единственный ваш вариант — земли, оставшиеся от вашего отца. Они покроют все ваши расходы, и даже останется приличная сумма. Ваше поместье я не трону. Почему бы вам не согласиться? Все прошло бы как по маслу». Я взглянул на этого человека, который лгал мне прямо в глаза. «Все прошло бы как по маслу», — говорил он, — «а я-то точно знал, что у него с тетей готов план, как подписать документы без моей подписи. Теперь он строит невинное лицо. Посмотрим, что будет дальше. Антон Олегович, скажите, пожалуйста, каков общий долг моей тети и дяди?» Куракин скривил лицо. Мой вопрос его явно удивил, но он ответил без колебаний. «Вместе они должны мне огромную сумму, с процентами долг постоянно растет. Мне, молодой человек, пришлось немало поторговаться, чтобы выкупить их долги. Ваша тетя и дядя были безнадежными должниками. Все банки уже знали, что им нечем платить. Поверьте, я сделаю все, чтобы вернуть долг». «Мой отец занимал у вас деньги?» «Нет, Конечно, он хотел продать мне землю. У него был проект со Стронским. Выгодный, я бы тоже вложился, но Стронских я не люблю. Они хитрые, но, как видите, на бал пригласили. Оливки у них всегда великолепные. Из Египта везут. Мой вам совет, Михаил Романович, подпишите все бумаги и радуйтесь жизни. Она может быть очень короткой. Его тонкие пальцы потянулись к яркой пластмассовой шпажке с оливкой и кусочком сыра. Он взял ее и отправил в рот. «Хорошо, спасибо за разговор», — улыбнулся я и отошел. «Мерзкий тип, и самое главное, знает, чего хочет», — рассказал все без утайки. Не успел я сделать несколько шагов, как встретил Гудкова. Он сидел за столом и беседовал с невысоким молодым человеком с горбинкой на носу, который, увидев меня, тут же вскочил и протянул руку. «Здравствуйте, Михаил. Меня зовут Антон Андреевич Раевский», — представился молодой человек, лет 23, брюнет. «Здравствуйте», — ответил я, пожав ему руку. «По виду аристократ и очень богатый. Одежда говорила сама за себя. Рад знакомству. Хочу сказать, что специально пришел на бал, как только узнал, что вы будете здесь. Сергей мне сообщил», — сказал Раевский, внимательно глядя на меня. «И я рад знакомству», — ответил я и сел рядом, разглядывая Раевского. «Он специально пришел ради меня. Не мог понять, лезть это или я ему действительно понадобился. Михаил Романович, буду говорить открыто. Я знаю, что произошло с вашим отцом. У меня нет сомнений, что это дело рук Каиновых. Поэтому я и захотел с вами встретиться. Объясню почему. Мой отец был убит примерно так же. Он заперся в своем кабинете, как обычно, чтобы никто не мешал ему работать. Он мог сидеть там час, а то и два. Но его ночные работы часто затягивались до утра. Потом охранники услышали шум в кабинете. Они сначала стали стучаться. Когда сломали дверь, уже было поздно. Моего отца задушили в собственном кабинете, запертом изнутри. Вы думаете, что это дело рук Каиновых? Догадываюсь, конечно, у меня нет доказательств. Михаил Романович, сразу скажу, чтобы вам было понятно. Каиновы – очень древний род, и призывать призраков они научились очень давно. Такие фокусы с убийствами они постоянно проворачивали, никого не боясь. Я специально изучал историю, и она полна загадочных убийств. Люди не глупые и стали понимать, кто убивает людей в закрытых кабинетах, квартирах, а теперь и в машинах, — сказал Антон Андреевич. Я взглянул на Раевского. Несмотря на молодой возраст, в его серьезном взгляде чувствовалась решимость и смелость. «Такие союзники мне нужны. Он поможет и не бросит». Раевский взглянул на меня. «Что вы сделали?» — спросил я. «Что мне делать?» «Сработали чисто, никаких доказательств. Начинать войну против них – самоубийство. Они ослабили все роды, которые могли им угрожать. Их армия огромна, и если кто-то воспротивится, то они моментально нанесут непоправимый удар. У меня нет союзников». Я кивнул. «Хорошие новости. Мои союзники сами меня ищут. Но пока открыто враждовать с кем-либо у меня нет сил. Сначала нужно вернуть поместье и земли. Вы мне предлагаете объединиться и начать войну?» — спросил я Раевского. «Конечно, пока нет. Мне было интересно узнать, могу ли я положить на вас. Что вы думаете?» Я откинулся и посмотрел на Раевского. Доверял ли я ему? Скорее всего, нет. Зачем он мне все рассказал? Или он настолько наивен, что предлагает такое незнакомому человеку, или глуп? «Вы мне не доверяете?» — проговорил Раевский и посмотрел на меня оценивающим взглядом, затем повернулся к Гудкову, который в это время пил коктейль и смотрел в окно. «Михаил, Раевскому можно доверять, его отец был постоянным клиентом», — проговорил Гудков. «Это, конечно, меня не убедило. Подкупить можно кого угодно. Ладно, допустим, я вам верю, но что вы мне предлагаете?» — спросил я, посмотрев на них троих. «Пока ничего, но я хочу в будущем рассчитывать на вашу поддержку». «Хорошо, расскажите мне про Каиновых, тех, кто живет в городе», — сказал я, внимательно посмотрев на Раевского. Его глаза вспыхнули. Он был рад, что я ему дал обещание. «Есть кто-то еще, кроме Каиновых? Может быть, их союзники?» — спросил я, и Раевский задумался. «Истомин – богатый человек, занимающийся речными перевозками. Часть из них – нелегальные. У них с Каиновыми совместный бизнес. Еще есть Вереницкий, их верный помощник. Можно начать с них. Неплохо. Я пока не могу ничем помочь, но вы можете на меня рассчитывать», — сказал я. Гудков внимательно слушал и кивал, потягивая очередной стакан. «Кстати, я хочу пригласить вас в свое поместье», — предложил Раевский. приду обязательно. Мы еще немного посидели. Раевский, несмотря на серьезность ситуации, даже рассказал несколько анекдотов. Но наши посиделки прервал Стронский, который, увидев нашу компанию, уселся рядом со мной и поставил бутылку на стол. «Вы не будете против, если я вам немного помешаю?» «Нет», — дружно ответили мы. Стронский окинул нас взглядом. «Честно говоря, тут скучновато. Может, сыграем в карты?» «А нет», — произнес Гудков, отмахиваясь руками. «А что, боишься проиграть немного денег?» — удивился Стронский. «Нет, с тобой можно все проиграть», — ответил Сергей. «Хватит, давайте играть. Сегодня мне не везет». «Раевский, вы тоже не хотите сыграть? Или боитесь, что в карты не повезет? Ставьте сегодня на дам. Говорят, они приносят удачу, особенно пиковые». «Я играю», — сказал Раевский и кивнул. «Вот, сразу видно игрока, не хочет тратить время на скуку». «Замечательно, сыграем прямо здесь. Я сейчас позову, чтобы принесли карты. Знаю, что вы не откажетесь». Стронский махнул рукой и крикнул: «Карты». Несколько слуг кивнули и растворились в толпе. Через некоторое время на столе появились карты. Стронский мастерски их распаковал, перетасовал колоду. «Не стесняйтесь, господа, ставьте, ставьте». «Где Мария?» – спросил я, глядя на Стронского. «Мария? Нет, что вы, она не приехала. Хотя отец говорил, что безопаснее будет здесь, среди людей. Но она упрямилась, сказала, что у нее сильно болит голова и что она больше не может терпеть эти балы. В общем, мы ее не уговаривали, и она осталась в поместье». «Ну что, играем?» «Я не играю», — сказал я. «Почему?» — удивился Стронский. «Всегда выигрываю», — ответил я. «Поспорил бы с вами», — резко отозвался Стронский и снова принялся тасовать только что распакованные карты. Я встал, чтобы не мешать, и решил пройтись по залу, понаблюдать за гостями и познакомиться с кем-нибудь еще. «Раевский для меня удача. Наши роды можно будет объединить в будущей войне с Каиновыми. Но это потом. Сейчас я хотел немного отдохнуть. Однако расслабиться мне не дали». Зазвонил телефон. Я взял его и увидел на экране входящий вызов от Марии. Удивившись, я ответил: «Прошу, срочно приезжай ко мне», — раздался ее встревоженный голос. «Глава 10. Что случилось?» — спросил я. «Прошу, приезжай ко мне, только прошу, никому ни слова, что едешь ко мне, я тебя жду одного, в этом доме есть призрак, я хочу, чтобы ты никому не говорил, а то отец сюда всю свою охрану вызовет, моя охрана тебя пропустит». «Хорошо, приеду», — сказал я и отключил телефон, внимательно посмотрев на гостей и столик, за которым сидели Стронский, Раевский и Гудков. Они были заняты игрой. Я попрощался и, несмотря на все их уговоры остаться, вызвал такси. Тянуть не было смысла, хотя я догадывался, что, возможно, никакого призрака не было, ей просто показалось. После встречи с привидением может казаться все что угодно. Да, бал мне уже надоел. Стронский и Раевский играли в карты, спускали состояние друг друга, смеясь. Гудков пытался заговорить с какой-то дамой, но она его игнорировала. Сергею явно не везло с девушками, возможно, из-за неуверенности в себе. «Но мне пора ехать. На Марию, возможно, напала орда призраков, а я все тут сижу». Машина приехала. Я спустился в холл и вышел на улицу, где стемнело, и свежий воздух ударил мне в нос. Желтая машина затерялась среди дорогих автомобилей, и я подошел к водителю и сказал: «Мне к поместью Стронских, что за городом. Вы знаете адрес?» «Кто его не знает? Этот старик перекрыл все дороги к нему, и нам приходится объезжать. Оказывается, кругом его частная собственность», — ответил мне с жалобой таксист. «Отвезете меня?» — спросил я, разглядывая мужчину в толстом свитере и с небольшими усами под носом. «Садитесь, а меня пропустит?» «Должны», — сказал я и сел в машину. «Мы поехали». Я еще раз посмотрел на особняк, который был залит огнем, и доносилась музыка. Стронский действительно закатил большой бал. Все, как полагалось. Мы ехали сначала по ночному городу, который утопал в огнях, но через некоторое время машина выехала на трассу и прибавила скорость. «Если они не пропустят, там у них патруль, считается частная территория. Вообще, старик хотел все дороги перекрыть к своему особняку. Кого-то боится. Правильно говорят, у него столько денег. Я бы тоже на его месте боялся». «Решим вопрос», — ответил я. «Хорошо, а то старик заперся от всех в особняке. Мне говорили, Стронский боится нападений», — проговорил я, желая узнать побольше слухов. «Они, как правило, оказываются верными, Конечно, не все боятся призраков. Тоже такое слышал. Рассказывают, что можно какую-то вещь подбросить тебе в сумку, а к ней привязан призрак, так он материализуется, пока вы спите или едете по своим делам, и удушит вас. Слышал, вранье все это, не верю. С вами полностью согласен, сказал я. Наша машина пошла на обгон. Водитель быстрее хотел меня довести и взять еще один заказ. Я смотрел вперед, пока действительно не увидел большой джип, который стоял посреди дороги. Он включил фары, и несколько человек вышли из него. Все, приехали. Договаривайся, командир, дальше нас точно не пустит, проговорил мужик и заглушил машину. Я достал телефон и позвонил Марии. Она взяла трубку сразу, будто ждала моего звонка, и сказала: «Алло, ну ты где?» — пропищала Мария. «Практически у твоего особняка, только мне перекрыли дорогу несколько амбалов». «Это хорошо, я их послала за тобой. Иди к ним навстречу и скажи, что ты Строганов. Они тебя посадят и привезут ко мне. Только поторопись, а то я сильно боюсь». «Хорошо», — сказал я и положил трубку. «Ну, нас пропустит?» — спросил меня таксист. «Нет, я сам дойду, спасибо тебе», — сказал я и расплатился. Даже дал больше, чем положено, что обрадовало водителя. «Спасибо вам большое», — произнес он, увидев деньги. Я вышел и почувствовал ночную прохладу. Пошел вперед. Здоровяк, отделившийся от остальных, внимательно меня разглядывал, держа в руках автомат. «Стой!» — раздался грубый голос здоровяка, и он сделал несколько шагов вперед. «Я Строганов», — сказал я и, не обращая внимания, пошел дальше. Мужики напряглись, но не стали ничего предпринимать. «Вы нас простите, но безопасность Марии превыше всего, особенно после нападения», — проговорил мужчина, стоявший ближе ко мне, — «и я решил остановиться. Все-таки это их работа, и они должны действовать по инструкции. Да и парни вроде нормальные». Я остановился, взглянув на старшего. Мужчина подошел ко мне ближе и всмотрелся в лицо, будто не веря, что это я. «Простите нас, господин Строганов, мы вас отвезем в особняк», — проговорил он, внимательно рассмотрев мое лицо. «Хорошо, поехали», — проговорил я и сел в машину. Она моментально завелась и дернулась в сторону поместья. Ехать действительно было недалеко. Сначала мы неслись по темной трассе, практически рассекая мглу. Потом появились фонари, и, проехав через густой лес, я увидел множество огней. Это был особняк Стронских. Создавалось впечатление, что он был полон людей. Горело практически каждое окно, за исключением нескольких. Видимо, Мария настолько ужасно боялась призраков, что запрещало выключать свет, или так у них принято. Машина остановилась рядом с большим забором, и охранник, который меня привез, что-то сказал на КПП. В ответ послышался недовольный голос, и ворота автоматически открылись. Мы въехали на большую площадку, где посредине стоял фонтан со скульптурой всадника. Рядом стояло несколько машин, джипы, пара лимузинов и спортивные автомобили. Чуть подальше были кусты, аккуратно посаженные в виде лабиринтов. В моем мире тоже в последнее время появилась такая мода на это развлечение. Я был не против, но никогда не участвовал в таких играх, считая их глупыми. Делиться на группы и бегать друг за другом по лабиринту. Вот дамам это очень нравилось. Они готовы были бегать там часами, ища друг друга. «Мы приехали, господин Строганов», — раздался голос охранника, и я, кивнув, вышел. Мне хотелось сначала рассмотреть это поместье, которое и правда было величественным, с колоннами. Трехэтажное здание имело два парадных входа, к которым вели мраморные лестницы, скрытые под козырьком. Рядом с ними стояли женские статуи. Я направился внутрь к открытой двери, где услышал мужской голос. «Добро пожаловать, Михаил Строганов. Она, похоже, тут всех натренировала». Я вошел внутрь особняка. Мне даже не удалось рассмотреть огромный холл, украшенный статуями и большими картинами, как я услышал женский голос. «Михаил, вы пришли. Как я счастлива!» — закричала Мария и сразу протянула мне руку. «Я прибыл, как вы просили. Спасибо, спасибо. Прошу вас, пойдемте со мной. Я вам сейчас все покажу. Вы не представляете, насколько я счастлива вас видеть. Я осталась одна дома, в этом огромном, страшном. Да еще представьте, отец забрал практически всю охрану и слуг, оставив мне самую малость. Вы думаете, они способны меня защитить?» «Конечно, нет». Мария побежала через холл, и я отправился за ней, дойдя до лестницы. Дом был роскошен. Дорогие ковры, покрывавшие мраморный пол, множество картин с изображением семьи, морские пейзажи. Впрочем, здесь все кричало о богатстве семьи. «Прошу вас, за мной», — проговорила Мария. Ей хотелось как можно дальше увести меня от глаз слуг. Пока мы поднимались на второй этаж, она резко остановилась в коридоре, встав рядом с огромной пальмой, которая росла в большом горшке. «Я честно думала, что вы не придете», — очень сильно переживала. «Вы ведь спасли меня», — прошептала она. «Прошу вас, не будем об этом распространяться». «Конечно, нет», — резко сказала она и посмотрела на дверь, за которой, как видно, и жил этот призрак. «Он там». Я слышала, как что-то шуршит. Сначала сильно испугалась, позвала Евгения, начальника охраны. Он все проверил и ничего не обнаружил. Я отправилась туда, легла спать, и слышу снова шорохи. Наученная горьким опытом, спрыгнула с кровати и побежала к выходу, открыла дверь и начала громко кричать. «Ко мне, конечно», прибежала охрана, стала спрашивать, что произошло. Я так напугалась, что не смогла ничего толком сказать. Мне было ужасно страшно. Тут я вспомнила про вас. Конечно, охрана тут все перевернула вверх дном, но, как обычно, ничего не нашла. Разве они способны хоть что-то найти сами? Вы все прекрасно знаете. «Он за дверью?» — спросил я. «Да, он там. Только прошу, не оставляйте меня тут одну, ведь призрак, как я понимаю, привязан к вещи и может отходить от нее на 10, а то и на 20 метров. И пока вы ищете его там, он может материализоваться здесь. Поэтому прошу вас, я пойду с вами». «Хорошо», — ответил я и посмотрел на ее улыбчивое лицо. На Марии было облегающее платье, из-под которого выпирала ее пышная грудь. Она подошла к двери, толкнула ее, и я посмотрел на ее красивые бедра. «Там точно есть призрак?» — спросил я, войдя в комнату, включил свет. «Точно», — произнесла Мария и затаила дыхание. Мой взгляд был обращен на комнату, где стояли коричневый шкаф, массивный письменный стол и огромная кровать посредине комнаты. Я дошел до середины комнаты и замер. Холода я точно не чувствовал. Странно, если бы тут был призрак, температура была бы значительно ниже. Может, он находится не здесь? Тут я услышал возню за своей спиной и резко обернулся. А нет, Мария стояла полностью голая, показывая все свое тело во всей красе. На ней не было буквально ничего, даже успела снять трусы, если они на ней вообще были, а тело у нее и правда классное. «Прости меня, я тебя обманула, просто не знала, как можно привлечь твое внимание», — проговорила она, чуть дыша. Затем она сделала несколько шагов ко мне и упала в мои руки. «Неплохое начало. Так у нас пролетела вся ночь, бурная ночь». Я встал с кровати. Мария лежала на ней, прикрывшись одеялом. «Ты уже уходишь?» — пропищала она с испуганным лицом. «Мне пора», — сказал я и, одевшись, встал перед дверью. Мария снова оказалась передо мной голая и смотрела на меня горящими глазами. «Я тебе позвоню», — сказал я и вышел в коридор. В холле дома меня встретил слуга, который сказал, что меня ждет машина, которая довезет до дома. «Спасибо», — ответил я и уехал в свое поместье. Рано утром я у себя дома никого не застал. Тетка спала, ее храп разносился по всему дому. Дядя тоже не собирался вставать. Единственная, кто не спал никогда, Анастасия, уже готовила завтрак. «Мой господин, вы как рано проснулись», — прокричала она, испугавшись моего появления. «Как у вас дела?» «Все хорошо, мой господин. Вы сегодня что будете есть на завтрак?» «Ничего», — проговорил я и захлопнул дверь. «Сегодня мне хотелось выспаться после прекрасной ночи, а еще решить пару вопросов». «Господин», — прокричала Анастасия. «Что?» — открыл я дверь и увидел лицо служанки. «Вам вчера доставили посылки. Я их отнесла в вашу комнату». «Хорошо», — я тут же вспомнил про меч и артефакт. «Хорошие вещи, но пока они вряд ли мне понадобятся. Надо было их засунуть под кровать». Я отправился в комнату и, отодвинув подарки, вдруг вспомнил слова Александра Сергеевича о том, что у отца был сейф. Память выдала информацию о том, что отец частенько загадывал моему бывшему хозяину тела загадки, но тот не был способен что-либо отгадать и частенько просто терялся. Это сильно разочаровывало отца. Роман Константинович 100% спрятал сейф и, чисто из спортивного интереса, придумал загадку, чтобы его нашли. С другой стороны, если бы у меня были такие интересы, я бы точно так же поступил. Осталось понять, где он. На этот счет я терялся в догадках, это было практически невозможно представить. Но я был уверен, что поиски надо начинать с его кабинета. Больше негде. Память подсказывала, что именно в кабинете он проводил практически всю свою жизнь, разбирая документы и запираясь от всех на ключ. Я отправился туда. Время было раннее утро, мешать мне точно никто не будет. Тетка проспит до обеда, дядя встанет еще позже. Даже если бы они не спали, все равно сам я спать уже не хотел. Все мои мысли были заняты только поиском тайника отца, если он действительно существует. Дойдя по коридору до его комнаты, я обнаружил закрытую дверь. Нет, она снова ее закрыла. Мне пришлось создать пару иглы, с помощью пары движений, повозиться с замком. Первый раз он поддался гораздо легче, но замок щелкнул, и массивная дверь отворилась. Снова я увидел отцовский кабинет. Закрыв за собой дверь и включив свет, я прошелся по полу, внимательно осматривая полки с книгами. Названия многих из них я с интересом прочитал. Практически половина была посвящена различным шифрованиям, загадкам и тайникам. Как можно было написать столько книг на эту тему? Я решил достать пару книг и почитать. Нет, чтобы изучить все это или хотя бы приблизиться к пониманию, понадобится море времени. Шифров было слишком много. Только сиди и сверяй. Тогда я решил пойти по более простому, как мне показалось, и действенному пути. Отец, если и делал тайник, то наверняка рассчитывал, что его найдут. Тогда бы он не стал придумывать серьезные шифры, ограничившись загадкой. Наверное, он хотел, чтобы его нашли родственники. Судя по хозяину моего тела, они бы точно не стали разгадывать сложный код. Поэтому мне надо было найти что-то, что лежало на поверхности и бросалось в глаза при ближайшем рассмотрении. Я решил обойти весь кабинет и внимательно все разглядеть. Может, что-то лежит не на своем месте. Конечно, это был так себе вариант. Я потратил на поиски приличное количество времени, но ничего не нашел. Прошел мимо множества книг и не обнаружил ничего необычного. Сам кабинет после теткиного беспорядка представлял собой хаос. Она, видимо, искала документы, возможно, деньги, и перерыла все. Ее руки дотянулись до всего, и вряд ли мне что-то тут осталось. Хочется верить, что ничего полезного она не нашла. Хотя отец мог это предвидеть, и поэтому спрятал достаточно надежно. Я решил сесть на стул посреди кабинета и хорошенько все обдумать. Времени у меня было достаточно, я встал и прошелся по кабинету, оглядываясь повсюду, задирая голову к потолку и осматривая его, после чего опустил глаза вниз. Пол состоял из плитки, на которой я увидел в шахматном порядке буквы, которые, если сложить вместе, составляли слово «Строганов». Все было бы отлично, если бы буква «Р» не была перевернутой. Плитка была квадратной, и, наверное, строители по своей глупости или невнимательности положили одну плитку неправильно. Как еще объяснить, что буква «Р», в отличие от других плиток, была положена сверху вниз? Эта деталь привлекла мое внимание. Я даже сел рядом, внимательно разглядывая, что если это было сделано специально, и плитку положили так, чтобы привлечь внимание, на отца, любителя шифров, это было бы похоже. Так просто зашифровал свой клад, может, в этом и есть знак, что все просто, и не надо сильно заморачиваться. Я постучал по плитке кулаком, потом по плитке, что были рядом. Звук действительно отличался. Я даже усмехнулся, как все оказалось просто. Мне пришлось бы изучать различные шифры, а тут, перевернутая буква. Теперь у меня не было сомнений, что именно под ней находится клад, который мне нужно было достать. Я окинул взглядом комнату, ища предмет, чтобы разбить плитку, но ничего подходящего не нашел. Тогда я вспомнил, что внизу есть комната с различным инвентарем, который использовали для поддержания сада. Я отправился туда с твердым решением разбить плитку. Но, выйдя в коридор и спустившись вниз, я встретил свою тетушку в халате, с растрепанными волосами. У нее был явно недовольный вид. Наверняка рано встала. «Здравствуйте», — сказал я. Ее лицо перекосилось. Ее красные от недосыпа глаза сверлили меня взглядом. «Наверняка скоро проделает во мне большую дыру». «Ты думаешь, я дура?» — вскрикнула она, вглядываясь в меня. «Я ничего не думаю, а делаю», — сказал я и уже хотел обойти ее и найти молоток или что-нибудь металлическое, чтобы не возиться с плиткой. «Я все знаю, что ты проворачиваешь за моей спиной свои делишки. Ты думаешь, я полная дура?» — вскрикнула она, и я понял, что тетя на взводе. Отчего у нее такое настроение, мне было неинтересно. Поэтому я проговорил. «У меня нет времени вас слушать», — сказал я и пошел вперед. «Стой!» — закричала она, и я увидел, как у нее затряслись руки. «Что вам от меня надо?» — сказал я, подойдя ближе. Ее тон от угрожающего сменился на спокойный. «Мне сегодня звонил Куракин. Ты ходил на бал и расспрашивал обо мне. Зачем ты спрашивал, какой у меня долг?» Я усмехнулся. Тетка стояла и смотрела на меня, источая ненависть. «Ты не забывай, что пока я твой опекун, то отвечаю за тебя, и могу сделать с твоим имуществом все, что захочу, и никто мне не сможет ничего сделать. А теперь говори, что ты задумал. Ничего такого, что я скрывал от вас. Я не буду оплачивать ваш с дядей долг, вот и все. Когда я достигну совершеннолетия, попрошу вас съехать с вашими долгами из моего поместья». «Что?» – закричала тетка, явно не веря своим ушам. У нее затряслись руки, и она, наверное, готова была упасть в обморок от моих слов. «Да, неприятно, когда планы идут не так, как ты хотел». Хотя, на что она рассчитывала? Она смотрела на меня, а сама что-то лихорадочно соображала. Я ей не мешал. «Теперь слушай сюда. Земли Куракину я продам, обещаю. И мне не нужна будет твоя закорючка, понял? Все практически решено, мы скоро подпишем договор без тебя». «Посмотрим», — сказал я, вглядываясь в ее красные глаза. Мое спокойствие ее бесило. Она рвала и метала. «Да», — закричала она как ребенок и вылупилась на меня, сжимая ладони в кулаки. Выглядела она не угрожающе, скорее смешно. Если честно, ее угроза была реальной, и мне придется как можно быстрее это решать. «Мария Федоровна, я вам так скажу, никакую землю вы точно не получите, зарубите это себе на носу, и даже не старайтесь, не получится. Я бы на вашем месте лучше думал, где вам найти столько денег, потому что ваш долг, как сказал мне господин Куракин, растет. Да как ты смеешь? Не забывай, я твой опекун. Я это уже слышал, не надо мне 100 раз повторять», — проговорил я и пошел в сторону кладовой. Разговаривать с Марией Федоровной не было ни настроения, ни времени. Поэтому я оставил ее одну со своей злостью, психами и ненавистью. Она ругалась, топала ногами и угрожала мне, но мне было некогда. Я нашел отцовский тайник. Тетка проводила меня озлобленным взглядом, который я, впрочем, не видел. Мой взгляд устремился к двери, за которой находилась кладовка. Не теряя времени, я дернул ручку. Передо мной открылось небольшое помещение, заваленное различным хламом. Пришлось покопаться, разгребая завалы. Помимо различных леек и лопат, я нашел нужную мне вещь – молоток. Крепко держа его в руках, отправился наверх, в отцовский кабинет. Тетка к этому времени ушла к себе в спальню, наверняка придумывает план. Пусть думает, ей полезно. Я тем временем вернулся в кабинет и закрыл за собой дверь. Теперь я остался один на один с плиткой. Со всей силы ударил по ней молотком. Все прошло как по маслу. Глухой звук, и плитка раскололась. Ее осколки упали в полость, где я нашел спрятанную синюю папку. Моим кладом оказались документы, покрытые пылью и осколками разбитой плитки. Я достал папку, которую отец почему-то решил так тщательно спрятать от лишних глаз. Протерев руками пыль с папки, я развязал ее, и передо мной появились документы, а точнее, заключение о земле. Это меня больше всего удивило. Зачем отцу прятать заключение о земле? Дьявол, как говорится, кроется в деталях. Я стал вытаскивать документы из папки один за другим и внимательно их читать. Было интересно, что за заключение. Пролистывая документ, я нашел в конце вывод комиссии по моей земле и офигел. Глава 11. Дьявол кроется в деталях. Я вынимал документы из папки один за другим, внимательно читая каждый. Меня интересовало заключение. Пролистав несколько листов, я нашел вывод. Местонахождение ископаемой руды ложно. Руда, из которой изготовлены артефакты, присутствует, но в незначительном количестве. Куракин, должно быть, обрадуется, узнав, что в земле нет нужной ему руды. Внимательно изучая документы, я обнаружил на одном из листов интересную заметку. Существует подозрение на наличие черного минерала, используемого для создания черного артефакта. В голове зацепилась мысль. Черный артефакт? Что это? Ладно, читаю дальше. На отдельном листе написано, что в земле, возможно, содержится большое количество черного минерала, и требуется дальнейшее изучение, а именно проведение работ для получения более подробной информации. Я откинул все бумаги. Руда, которая так сильно нужна Куракину, в моей земле нет. Есть только подозрение на черный минерал. Вообще, нужно узнать, что это такое и почему у него такое название, черный артефакт. Что меня удовлетворяло. Становилось понятно, что земли, в которые так сильно хочет вложиться Куракин, не содержат нужной ему руды, и все его схемы, которые он хочет провернуть с моей тетушкой, бесполезны. Осталось понять, что такое черный артефакт, и разобраться с ним. Может, он тоже нужен Куракину, и тогда моя выигрышная позиция пойдет по швам, чего больше всего мне не хотелось. Тут надо подойти с умом. Молодец тот, кто составлял заключение на землю, всю информацию про черный минерал он вынес на отдельный лист. Это означало, что если я уберу примечание, никто не догадается, что в этом заключении было хоть упоминание про черный минерал. Я собрал бумаги и посмотрел по сторонам. Мое открытие надо было спрятать от посторонних взглядов. Тетушке пока знать не следовало о моем открытии. Да, моя находка полностью переворачивала ситуацию. Если Куракин узнает об этих документах, мне сильно хочется посмотреть на его лицо, сколько в нем будет злости и ненависти, когда он поймет, что моя тетя с дядей все это время водили его за нос. Мне кажется, Куракин один из тех людей, которые не любят, когда их кто-то пытается обмануть, особенно в деньгах. Куракин готов удавиться за каждую монету, настолько он жаден. Я улыбнулся и, схватив бумаги, посмотрел на стол. Его надо подвинуть и закрыть образовавшуюся дыру. Это не составило мне труда. Я начал двигать стол, который со скрипом и нежеланием передвинулся, закрыв дыру. Ну вот, теперь никто не догадается, что я нашел тайник. Открыв дверь, я посмотрел в пустой коридор, никого не было. Тетка, наверное, до сих пор спала, не зная, какой компромат теперь у меня в руках. Пусть спит и думает, что у нее все схвачено. Лучше нанести удар в тот момент, когда человек к этому не готов. Я закрыл за собой дверь, иголки, которые я без проблем изготовил, мне в этом помогли. Теперь дверь закрыта, и я убрал все следы своих поисков. Осталось только добраться до ноутбука и подробнее найти всю информацию об этом черном артефакте. Я пошел по коридору, сжимая в руках бумаги. Моя душа ликовала, я в это время думал, как ими воспользоваться. Имея на руках такой козырь, мне нужно было срочно придумать, как разыграть эту карту. В голову пока не приходила ни одна мысль. Так я дошел до комнаты и, открыв дверь, включил ноутбук, где сразу выскочил поисковик империи, предлагавший мне информацию, собранную со всей империи. Я забил в поисковую строку черный артефакт, и тут же появилось множество результатов. Первая ссылка. Купить черный артефакт. Цена, которую я увидел, меня безумно поразила. Ничего себе. Мне надо продать несколько артефактов, чтобы подправить свое положение, и еще несколько килограммов, чтобы расплатиться с тетушкиными долгами. Ну, если честно, тетушке я не собирался давать ни рубля, она точно обойдется. Глазами я стал искать информацию дальше, понимая, что этот артефакт используется в медицине, в создании лекарств, и обладает множеством целебных свойств, восстановление здоровья, заживление ран и даже лечение бессонницы. Да камень этот непростой, проговорил я вслух, всматриваясь в картинки, где был сфотографирован артефакт черного цвета. Еще мне понравилось, что тут было написано, что артефакт очень редкий. Это неплохо. Но вот следующее предложение, что его добыча происходит только по лицензии. В моем мире с этим проблем не было. Если ты что-то нашел на своей земле, это принадлежит тебе, и никто никогда не запрещал это добывать. Но, видимо, тут власти смотрят иначе. Это не проблема. С этим я уж точно разберусь, надо только подумать как. Я прочитал еще несколько статей, которые все больше давали мне понять, как мне повезло с артефактом, пока я не почувствовал голод. Мое молодое тело требовало еды, и я ни в коем случае не хотел ему отказывать. Открыв дверь и убрав документы в ящик, я спустился по лестнице и прошел в столовую. Тут вовсю трудилась Настя, которая металась как пчелка, обслуживая тетушку, которая к этому времени уже проснулась, сидела как королева и отдавала приказы. Противно. Рядом с ней сидел дядя, на лице которого при виде меня расплылась улыбка. «Вот мой племянник», — проговорил дядя, стукнув по столу так, что столовые приборы зазвенели. «Здравствуйте», — ответил я, отодвинул стул и сел. Тетя тут же скривила лицо, видно, она явно не хотела со мной делить завтрак. «Но ничего, скоро ты вылетишь из этого дома как пробка. Это ей пока знать не нужно». После лицо тети изменилось, потому что дядя толкнул ее локтем, давая понять, что ей следует немного потерпеть, так как скоро она станет полноправной владелицей. У меня даже появилась улыбка на лице, когда я разглядывал эту парочку. Мария Федоровна утерлась салфеткой и, улыбнувшись мне, начала: «Михаил, как ты спал?» — проговорила она, наверное, не могла нарадоваться тому, что их дела шли в гору. «Хорошо», — четко ответил я. Рядом со мной появилась только что приготовленная яичница, которая моментально привлекла мое внимание. Анастасия сильно постаралась, и это не могло не радовать. Яичница, жареная на мясе, с помидорами. Рядом заботливо лежали ломтик хлеба и стакан яблочного сока. Я, не затягивая время, решил побаловать свой желудок, отрывая куски и отправляя их в рот. Живот радостно заурчал в ожидании еды. «Ты придумал, как будешь расплачиваться с Куракиным? Ведь сроки поджимают, мне придется продать землю твоего отца. Вы разве стали настолько немощными, что не можете отдать деньги? Вам нужен помощник? Могу помочь, я всю жизнь помогал убогим». Мария Федоровна сдержала свою ярость, хотя вся ее кожа покраснела, глаза налились кровью. Картина была так себе. Я чуть не рассмеялся. «Молодой человек, вы не понимаете всей серьезности ситуации, которая нависла над нашим родом». «Над моим родом ничего не нависло», — поправил я тетушку. На ее лице моментально вспыхнула злость. Да, тетя не умела сдерживать эмоции, ей стоило бы этому поучиться. Она сжала кулаки и, наверное, готова была ударить по столу. «Мария, перестаньте, на самом деле все отлично, чего вы переживаете? Если Михаил не придумает ничего, земля так и так отойдет Куракину. Вы поймите меня, Михаил, он ведь придет с полицией и потребует эту землю. Нам будет нечего ему предложить, и тогда они арестуют имущество, и через суд заберут у нас землю. Других вариантов нет, если, конечно, вы что-то не придумаете и не спасете нас». Он улыбнулся. Я бы посмотрел, как бы он улыбался, если бы узнал, какой козырь лежит у меня в комнате. Я бы, конечно, многое отдал, чтобы они сейчас узнали, что земли, которые они так торопятся продать, на самом деле содержат не так много артефактов, как они думают. Но говорить им об этом не следовало. Я улыбнулся вместе с ними. «Посмотрим. А вы, тетя, должны знать, что скоро я стану совершеннолетним и в вашей опеке уже практически не буду нуждаться. Вы уже придумали, как оплатите свои долги». Она покраснела, видимо, мои напоминания сильно действовали ей на нервы. «Нет, ты скоро съедешь, мой дорогой племянник, я тебе скажу даже больше, все решится», — резко произнесла она и встала из-за стола. «Мария», — громко произнес дядя, останавливая ее, и она, повернувшись, поняла, что сболтнула лишнее. «Вот, видимо, тетя с дядей что-то уже придумали насчет меня. Я думаю, что они хотят меня убить». Тетя, видимо, решив со мной не спорить, резко встала из-за стола и направилась к выходу, попутно сильно рявкнув на Настю, которая не выдержала и убежала рыдать. Ей достается больше всех в этом доме. Я, доев свою яичницу, посмотрел на дядю, который светился от счастья. «Михаил, я думаю, так не надо разговаривать с тетушкой. Она ведь все делает для того, чтобы спасти род семьи. Ты должен войти в ее положение и помочь ей», — произнес он, внимательно глядя на меня. «Вы не переживайте, скоро я избавлю ее от этих хлопот», — произнес я, вставая из-за стола. Сидеть и смотреть на дядю у меня не было никакого желания. Мне хотелось закончить дела и отдохнуть, съездить в ресторан, позвать Стронского, может, даже сыграть с ним в карты, или позвонить Марии и хорошенько отдохнуть. Я направился к себе в комнату, где по дороге встретил Настю. Она с подносом поднималась к тете. Видимо, Мария Федоровна захотела выпить чаю отдельно от меня. «Пусть пьет». Я толкнул дверь своей комнаты и хотел немного расслабиться, полазить по интернету и почитать последние новости империи, как тут же раздался звонок. Я нащупал телефон и достал его. Это был Гудков. Его фамилия высветилась на экране. «Алло, Михаил, у нас проблема, причем огромная. Отцу позвонили и сказали, что сегодня назначена комиссия, которая определит, нужна тебе постоянная опека или нет». «И что?» — спросил я непонимающим голосом. «Как что? Если они решат, что твоя подпись на договоре больше не нужна, тетя сможет хоть сегодня подписать договор о продаже земли. Ты это понимаешь? Я готов спорить, у них все готово. Договор на продажу твоей земли. Надо срочно исправлять ситуацию, ты меня понял? Мой отец будет тянуть до последнего. Но там замешаны очень важные люди, им важно сделать это как можно быстрее. Мой отец, возможно, дотянет до вечера, он так сказал. Но, конечно, он будет пытаться, чтобы это заседание перенесли на другой день, на завтра, лучше на послезавтра, если, конечно, у него получится. Поэтому ты должен бежать сюда, в имперскую канцелярию. Я тебя сейчас заберу. Я задумался. Шансы на то, что они перенесут заседание, на самом деле невелики. Если Куракин решил мертвой хваткой довести дело до конца, Гудковы мне точно не помогут. Здесь нужно было придумать что-то другое. Тогда я сразу вспомнил о заключении по земле. Единственный шанс спасти положение – ехать к Куракину и показать ему документы, чтобы он узнал правду о земле. Это был единственный вариант спасти ситуацию. «Слушай, Сергей, ты знаешь, где живет этот Куракин?» «Ну, 100% же знаешь». «Что, Миша, ты не понимаешь, о каком Куракине ты говоришь? Тебе надо срочно ехать в имперскую канцелярию, ты меня слышишь? Прямо сейчас. Стой на месте, я иду, все объясню тебе по дороге». «Нет, ты мне скажи, где живет Куракин?» Перебил я его. «Ты что задумал? Я твой адвокат, доверься мне, прошу, в этих делах. Нам надо срочно лететь в эту комиссию, шанс есть, правда, небольшой. Сергей, скажи, где живет Куракин?» Громко сказал я, и в телефонной трубке наступило молчание. Гудков-младший думал, что делать, наверное, он растерялся и не понимал, что происходит. На улице Сальникова, рядом с отелем «Звездная ночь». «Я тебе не понимаю, что ты задумал. Скоро узнаешь. Езжай в имперскую канцелярию и оттуда будешь докладывать о ситуации, а у меня есть одно дело». Я положил трубку, его уговоры слушать было совершенно некогда. Мне нужно было действовать, потому что только так я мог остановить этот процесс. Медлить было нельзя, и я тут же схватил документы, которые до этого спрятал в ящик. Я открыл его, достал бумаги и вытащил из них примечание: Куракину не надо знать про черный минерал. Теперь, если так прочитать документ, то создается впечатление, что земля и впрямь бесплодна. Лишь небольшие залежи руды, которая не стоила и половины той суммы, на которую рассчитывал Куракин. Все было готово. Я вызвал такси, крепко держа документы в руках. Машина приехала быстро, за это я люблю такси. Сев в машину, я назвал адрес. Автомобиль рванул с места и понес меня по шумному городу. Я сидел в мягком кресле и сжимал бумаги в руках, разглядывая город. Особняк, к которому я подъехал, был полным олицетворением Куракина. Небольшое двухэтажное здание с высоким забором. В нем все было просто. Никаких гербов и дорогих материалов. Куракин на его строительстве экономил нещадно. Наверное, он даже не заплатил рабочим. Я вышел из машины, расплатился с таксистом и постучал в ворота. Мне открыл охранник, который внимательно меня оглядел. Это был мужчина пожилого возраста с большими усами. Вид у него был недовольный, как и у всех охранников. Он закашлялся, прикрыв рот рукой, после чего снова взглянул на меня. Хорошо, что у Куракина была охрана, а то я думал, что он сэкономил и на ней. Но платил он ему мало, так как тот даже не спросил, кто я, и открыл ворота. «Господин Дома?» – спросил я, наконец, охранника, который собирался уйти. Старик снова повернулся ко мне и произнес: «Дома, Дома, где еще ему быть?» Я пошел дальше и увидел небольшой двор, где росли красивые цветы. Рядом с домом стояли дорогие спортивные машины, их было порядка 10 штук. Спортивные машины Куракина. Это меня сильно удивило, но потом, когда я присмотрелся к номерам, аристократы ставили номера со своими инициалами. Поэтому я понял, что ни одна машина Куракину точно не принадлежала. Они были чьими-то. Видимо, Куракин забрал их за долги и ждал момента, когда ему вернут деньги. Причем, оглядев все машины, я не нашел ни одной, принадлежащей самому Куракину. Видимо, сам хозяин передвигался на такси, считая это более экономичным, чем иметь собственную машину. Я дошел до ворот и постучал. Открылась дверь, и появилась красивая девушка, бледная как смерть, с золотыми волосами и небольшой грудью. У нее была очень узкая талия и большие бедра. На них я и засмотрелся. «Вам кого?» – спросила она язвительно и уже хотела закрыть дверь. «Мне Антона Олеговича», – сказал я, пытаясь понять, кто передо мной. Она точно не похожа была на служанку, по крайней мере, аристократки так себя не ведут. Наверное, это была его дочь. Девушка оценила меня взглядом и распахнула дверь. Я оказался в небольшом холле, который меня поразил. Здесь было очень скромно и чисто. Висело несколько дорогих картин, которые выбивались из общей обстановки дома. Но они, наверное, точно так же были отданы за долги в качестве залога или инвестиций. Куда-то же он должен был девать деньги, заработанные честным трудом. «Папа наверху, как мне вас представить?» – проговорила девушка. Все стало на свои места. У Куракина, видимо, не было прислуги, и всю работу выполняла его дочь. Что, собственно, неудивительно. Ей не надо было платить деньги. Хороший ход, мне он даже понравился. Строганов Михаил Романович, скажите вашему отцу, что у него есть информация о землях, которые он рассчитывает купить у Строгановых. Очень важная. Девушка кивнула, ее дела отца не интересовали. Она начала подниматься по лестнице. Я рассмотрел ее бедра, они были великолепны. Куракин, как я слышал, не давал денег дочери и не пускал ее в свет. Зря, город много терял. Такая красавица, как Светлана Куракина, была бы целым событием в городе. Жаль, что она родилась при таком скупом отце. Светлана пропала, и я решил осмотреть холл. Здесь, как и положено в домах такого уровня, стоял огромный диван, самый дешевый, даже не кожаный, кресло и небольшой столик. Никаких угощений не было, это понятно. Слуг и швейцаров тоже. Даже свет не горел. Что меня удивляло, жадность Куракина и правда не знала границ. В это время на втором этаже я услышал шорох. Видимо, хозяин решил спуститься к гостю, что было очень хорошо. Он решил меня выслушать. Ему, наверное, будет тяжело узнать правду. «Михаил!» – прокричал Куракин, спускаясь в черном костюме. Видно, он куда-то собирался, и я его отвлек. Вместе с ним спускались трое охранников и его дочь, которая шла сзади них не спеша. Все-таки себя он охранял, раз у него было трое охранников. На себя он деньги тратил в отличие от всего остального. «Антон Олегович», — проговорил я, вглядываясь в его улыбку. «Да, юноша, я готов вас выслушать. Вы, наконец, нашли деньги, которые покроют все ваши долги. Было бы прекрасно, вы решили бы все мои проблемы. Но я думаю точнее, мне что-то подсказывает, что это не так. Поэтому сразу вас предупреждаю. Просить у меня отсрочки и как-то уговаривать бесполезно. Не тратьте мое время, у меня его нет, и своего тоже. Я вас ни о чем не собираюсь просить, я просто решил вам помочь», — проговорил я, внимательно следя за ним. Лицо Куракина исказилось. Он повел бровью и посмотрел на меня вопросительно. «Помощь? В чем же вы, юноша, можете мне помочь?» Куракин рассмеялся, не веря моим словам.